Шаг за шагом к цели. Данные стратегии, которые позволяют удерживать клиента, эксплуатируя его инстинкт завершения, пошаговые движения к известной цели. Перед клиентом ставят заманчивую цель и демонстрируют ему четкий план ее достижения. Более того, каждый пройденный на пути к цели шаг отмечается, документируется и как-то символически вознаграждается. Так что человек четко знает, какой путь он уже прошел и сколько еще осталось до цели. Мы уже затрагивали этот способ в главе, посвященной накопительным подаркам. Например, вы наверняка слышали, что во многих школах боевых искусств ученики начинают тренироваться с белым поясом, потом сдают экзамен на желтый пояс, потом на зеленый и так далее до мастерского черного пояса. В некоторых школах система выглядит еще сложнее. Ученики сначала получают нашивки на свои пояса и, лишь набрав необходимое число нашивок, могут получить пояс следующего цвета. Обычно происхождение этой системы цветных поясов возводят к японской воинской традиции, но это ошибка. На самом деле корни ее описаны вот в этой цитате из книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Каждый получил награду – маленький синий билетик с текстом из священного писания. Каждый синий билетик был платой за два выученных стиха из Библии. 10 синих билетиков равнялись одному красному, их можно было обменять на красный билетик. 10 красных билетиков равнялись одному желтому, а за 10 желтых директор школы давал ученику Библию в дешевом переплете, стоившую в то доброе старое время 40 центов. Никакой системы разноцветных поясов в традиционных боевых искусствах сроду не было. Ее изобрели в 20 веке бизнесмены от боевых искусств, чтобы побудить учеников как можно дольше посещать и оплачивать тренировки. А за основу была взята описанная выше мотивационная схема, применявшаяся в христианских школах в Америке. Собственно говоря, и российская система спортивных разрядов построена по тому же принципу и с той же целью – заставить спортсменов тренироваться долго и усердно. Этот способ удержания клиентов можно применять практически везде – от тюнинга автомобилей до бизнес-консультирования, где у клиента есть четкая цель и такой же четкий путь к ней, на котором можно выделить самостоятельные этапы. Например, если женщина хочет похудеть и для этого отправляется в спортзал, обычно ее энтузиазма хватает на срок от пары недель до пары месяцев, после чего она бросает тренировки. Но если сообразительный менеджер спортзала сначала пообщается с клиенткой и убедит ее поставить перед собой конкретную цель, например, сбросить 8 килограммов или 15 сантиметров стали, ощутимо вырастет вероятность того, что женщина будет посещать этот спортзал долгое время. Особенно если менеджер поступит в соответствии с принципом «шаг за шагом» и поможет клиентке составить поэтапную программу тренировок, назначить промежуточные цели и тому подобное. Если спустя какое-то время эта клиентка захочет прервать тренировки, ее собственный инстинкт завершения напомнит ей, что поставленная цель еще не достигнута. А если женщина все же прекратит посещать спортзал, менеджер сможет позвонить ей и сказать: «Марья Ивановна, у вас же была цель сбросить 8 килограммов. Вы уже сделали половину намеченного. Не бросать же дело на полдороги, верно?» И, скорее всего, ему удастся таким образом вернуть клиента. Тот же прием можно, в принципе, использовать в любом бизнесе, где есть возможность купить результат по частям. Например, апгрейд компьютера или тюнинг автомобиля могут проходить поэтапно. Сегодня клиент заменит одну железку, через месяц другую и так далее. Или обучение. Сначала можно пройти вводный курс, потом курс для начинающих, затем для практиков, затем продвинутый курс, после него мастерский, потом тренерский. Пластический хирург может на первой операции подтянуть пациентке кожу на лице, на второй увеличить грудь. В любом таком бизнесе мудрый продавец может соблазнить клиента заманчивой целью. И если не удастся продать полный набор товаров или услуг одним махом, то цель, подобно морковке, висящей перед носом ослика, заставит клиента снова и снова приходить к вам за очередной частью или для очередного этапа. Удачное название полной программы, указывающей на результат, а также наличие четкого и детального поэтапного плана для достижения намеченной цели, делают стратегию продвижения к цели шаг за шагом еще более эффективной, поднимая мотивацию клиента вернуться к вам за новой покупкой.